Котласе было много немцев, и там была большая церковь. Так как жена Дексена, Тина Штобе, из этой местности была, ее встретила большая группа молодежи. Некоторые провожали ее до Свердловска, так что у нас было веселое сопровождение. Во время поездки в вагоне много пели. Они из Библии читали, молились, и это была такая непривычная атмосфера для нас заключенных. Там был и молодой брат среди них, который короткие проповеди говорил. Перед сном просили о благословении. И все это имело какое-то влияние на меня, который так много лет провел среди сурового народа. Маленький зародыш был мне в сердце заложен, а сколько еще понадобится, чтобы этот зародыш в рост пошел. Здесь в вагоне я и познакомился со своей будущей женой Ритой и с ее двоюродной сестрой Гильдой Гам, которая тоже нас провожала до Свердловска. Рита тогда тоже жила в Котласе и была тоже в их церкви. Тогда мы еще не знали друг друга, но нам еще предстояло познакомиться. В Свердловске мы распрощались с нашими дорожными спутниками и поехали к моему брату Яше. Железная дорога вела вдоль Уральских гор, вершины которых были видны в Воркуте. Там горы были круглый год белыми. Здесь они были зелеными, и мы проезжали через красивые местности. До Челябинска было 200 километров. Там мы отыскали Яшу, который тогда жил в одной деревне около 20 километров от Челябинска. От вокзала в Челябинске автобус привез нас до деревни, в которой жил Яша, и мы скоро нашли его квартиру. Сам он был на работе, но его жена со своей маленькой дочуркой была дома. Мы познакомились с ней. После этого скоро пришел Яша с работы. На следующий день он взял отпуск на неделю, и мы с радостью вместе провели время после 10-летней каторги. Яков на год раньше освободился. Он 10 лет отбыл, но после своего освобождения остался на той же работе. Теперь, чтобы на этой работе оставаться, ему нужно иметь высшее образование, потому что он работал только как поверхностно наученный инженер. Это шло так, пока то предприятие обслуживалось заключенными. Теперь он учился на вечернем отделении института. Его жену звать Лина. Такое свободное передвижение по городу было для меня все еще непривычным. Мы много бродили по большому городу, но самым любимым для меня было купание. Было как раз лето, и возможности для этого были. Был там и трамплин для прыжков в воду в 12 метров. Его я особенно использовал. Все свое детство я провел у большой воды, и жизнь без купания не мог себе представить. Теперь я многие годы не имел возможности для этого. На севере сразу после освобождения мы ходили купаться. В северных маленьких реках вода очень холодная, потому что у реки вечно замерзшее дно. Значит, купаться невозможно. Здесь, в Челябинске, мы посетили всевозможное, и через неделю мы поехали домой. Собственно, Караганду я тогда еще не мог называть домом, потому что хорошего я там еще не пережил. Только встреча с моими любимыми и дальше постоянные ожидания остановки в моей жизни. Ведь там я почти все 4 года беззаконно жил, в сознании того, что рано или поздно в моей судьбе должно что-то решиться, и это не в мою пользу. Почти 6 лет моя судьба меня вела через очень тяжелые страдания, и вот теперь идет назад, где страдания начались. И естественно, вот я опять был занят этим вопросом, что меня теперь там может встретить. Время изменилось, Сталин больше не жил, но КГБ еще прежний остался. Я был оправдан комиссией из Президиума Верховного Совета СССР с отменой моего судебного приговора, но я не был реабилитирован. Это могло означать, что почва под моими ногами недостаточно прочная, чтобы совсем спокойным быть. Караганда за время моего отсутствия сильно изменилась. Город сильно перестроен. Вокзал был на совсем другом месте построен. Только здание КГБ, в котором меня бесчеловечно мучили, а позже был и осужден, стоит непоколебимо, и каждый раз, когда я шел мимо нее, я вздрагивал жутким, ужасным, отталкивающим чувством. Жестокие нелюди, следователи, изверги и сзади достроенная тюрьма, которая с улицы не видна, все это всплыло в моей памяти. У меня было какое-то чувство, что будто какая-то предварительно невидимая нить, которая меня все еще с ним связывала, держит. И, возможно, все будет зависеть от моего поведения, потянут они за нить или нет. Во всяком случае, мне надо быть осторожным и не обращать их внимания на себя. Когда мы в Караганду прибыли на новый вокзал, нам пришлось сразу искать возможность, чтобы попасть в совхоз, где моя мать и 2 мои сестры жили. Та, что помоложе, за мое отсутствие вышла замуж и имела уже 2 детей. Чтобы попасть в совхоз, было не так просто. Сперва надо проехать весь город, а там уже дождаться случайного транспорта. Тогда уже была построена примитивная автодорога, и не обязательно надо было идти пешком, как я это описал раньше. К обеду мы прибыли в совхоз. Была хорошая погода, люди были на улице. Мы встретили много знакомых. Меня бы мало кто узнал, если бы не мама, которую каждый знал. Я 6 лет отсутствовал, и за это время сильно изменился. С пустыми руками в рабочей одежде я был арестован. Тогда я вообще не имел костюма. Теперь я прибыл порядочно одетым, с 2 чемоданами, рюкзак и несколько сумок. Я хорошие деньги сэкономил, так что я себе уже кое-что мог позволить. И по дороге еще кое-что прикупил, как, например, в Челябинске. И Яша там купил кое-чего для мамы и своих сестер, и для меня. А в совхозе мои товарищи, с которыми до моего ареста вместе работали, они сейчас были почти такие бедные, как тогда.